Мортис Синтинтия – заклинание, позволяющее управлять жертвой наложения. Страшнее Империя, так как о сопротивлении не может быть и речи, а также, после прекращения действия, вызывает неминуемую смерть. Заклинатель пострадать не может, так как его перебрасывает обратно в свое тело, независимо от пройденной жертвой дистанции. В отличие от Империя, работает в этом мире без изменений. Доминус Фассери – явно древнеримское проклятие, предназначенное для наказания провинившихся рабов. На месте локализации проклятия, масштаб которого задается заклинателем, образуется гнойник, который разрастается и сужается по желанию заклинателя. Это некая предтеча магических меток, имевших популярность в эпоху Ренессанса и совершенно напрасно позабытых в конце XIX века. Волан-де-Морт пытался возродить моду, но добился лишь ухудшения и без того плохой репутации данной практики. К слову, Доминус Фассери не имеет обратного действия, поэтому его, скорее всего, применяли на рабах с пометкой «Фьюдж» на лбу. «Надеюсь, этой скотине сейчас сыкается в Азкабане», — подумалось Рону. Жаль, лень было собирать его долбанные крестражи, иначе бы кончил ублюдка наверняка. Хотя, пусть авроры сами с ними маются. Это не весь список особо опасных проклятий, перечислены лишь те, которые не имеют контрзаклятий, быстры и просты в применении, а также отличаются изощренной жестокостью, ну или имеют историческую ценность. А так, существует сформированный Роном каталог из 500 заклинаний и проклятий, созданных сугубо для убийства ближнего своего, с разной практичностью и сложностью. У него возникло подозрение, что эти заклинания и проклятия имеют прямое происхождение из отдела ДСП библиотек знатных родов, которые изобилуют чем-то подобным, о чем Рон слышал только из слухов. Так как благородные дома, состоящие из добрых людей, в истории магической Британии никак не отметились, кроме страшных историй о массовом истреблении наивных идиотов, то есть основания полагать, что остальные были населены больными ублюдками, о чем Рону прямо-таки намекает существование рода Блэков и им подобных. А если в суровой истории выживают только крупные скопления больных ублюдков, то, несомненно, у них накапливался солидный магический арсенал смертельных и жестоких проклятий. Но есть и относительно мирные и нейтральные заклинания, некоторую часть из которых Рон знал и любил, и скучал. Теперь не надо собственноручно подтирать задницу, а достаточно применять заклинание. Не нужно тщательно мыть руки пока еще не очень удачным твердым мылом, которое никак не может освоить британская промышленность. И еще кучу вещей, которые он вынужден был делать в этом мире самостоятельно, а не мановением руки или палочки. Но больше всего он скучал по старому доброму репаро. Рону вспомнился их с отцом ремонт искалеченного Таммигана, экспроприированного из военного музея в Лондоне. Старина Апс, который все эти годы время от времени падал, подвергался экстремальным температурам и вообще старел, был починен до заводского состояния, что вызывало тогда у Рона очень теплую ностальгическую улыбку. Отец лично проверял его снаряжение на наличие повреждений, чтобы все было в порядке. Вообще, возвращение заклинаний латинской школы вдохнули в Рона большой заряд жизни и хорошего настроения, словно дали побывать в родном мире, по которому он нет-нет, да скучал. Особенно скучал по родителям. И пусть он сейчас уже взрослый мужчина, но все равно испытывал нехватку общения с родителями. Телепортацию между мирами в заклинаниях Рон нашел. Да-да, самую настоящую межмировую телепортацию, только вот требовала она от заклинателя строительства портала, настройки его на нужный мир, достаточного количества энергии и еще кучи вещей, без которых на той стороне выпадет очень недолго кричащий сгусток белковой каши. Это-то и была подляна от Льва Ночи. Технически, он дал путь домой, но вот перебор возможных вариантов, удостоверение, что конкретный мир и есть тот самый, а их реально бесконечное множество, а также практическая осуществимость, это все под большим вопросом. Тарквиний, далекий предок всех Уизли, не зря стал личем, чтобы продолжить дело своей жизни, так как работы там бездна, на многие века вперед. А вот способность льва ночи перекинуть Рона в родной мир под большим вопросом, ведь вверив себя в его руки, легко можно оказаться в каком-нибудь аду. Поэтому Рон практически отказался от предложения прямого переброса, но затребовал способ. Вот и получил способ. Сейчас же Рон старался не думать о пути домой, посвятив себя магической подготовке детей и общению с семьей. В Британии наконец-то наступил мир и покой. Торговля процветает, война в Эссосе почти никак не сказывается на внутренней политике, но требует принимать решения в политике внешней. Беженцы потоками помчались в Вестерос, так как Дейнерис оказалась весьма негибкой в своем обращении с приспешниками господ, из-за чего процветал террор. В целом, Рон понимал политику Дейнерис, ему она даже чем-то напоминала политику древних римских императоров. Она уничтожала вражескую элиту, ставила к власти верных людей, расселяла своих легионеров, по каким-либо причинам не способным нести дальнейшую службу или как-то заслужившим такую прерогативу, а далее начинала неуклонный процесс с интеграции. Интеграция заключалась в истреблении недовольных, причем она, видимо, повзрослела, так как стала делать это не открыто, а как-то более изобретательно. Возможно, Варис поделился своими опасениями, так как его пытались прикончить уже раз 50. Если раньше людей забирали из дома, некоторых убивали в процессе, то теперь люди получают извещение о приглашении в определенное здание акти, а если кто-то вместо честного прибытия в заведение бежит, значит виновен. А если прибыл, его уже мало кто потом видел, так как отправляются эти люди в Лхазар, где заселяют степь. Да, Дейнерис перерождает свою страну, в Лхазаре есть бесплодные степи, к которым ведут каналы для ирригации, строит фермы по типу тюремных поселений, где заключенные работают за еду и карточки, на которые можно получить какие-то блага. Рон узнал об этом настолько подробно лишь потому, что одного из агентов мышонка поймали в Валантисе и отправили по этапу. Его уже почти признали погибшим, но он сумел сбежать и прорваться в Вестерос на одном из британских торговых кораблей. От него весь процесс устранения неугодных теперь известен досконально. Умно, продумано, причем не на основе примеров из прошлого, это чистейший продукт мыслительной деятельности нового времени. Промышленность Дейнерис, которой вообще-то быть не должно, как оказалось, существует. Никаких закрытых мастерских цехов, никаких гильдий и прочих образчиков средневекового колорита. Именно фабрики, по примеру британских, на некоторых из которых кто-то сильно умный начал внедрять конвейер. Рону отчетливо видится утечка технологий, а также предательство. Служба контрразведки мышонка получила животворящего пенделя и сейчас вылизывает систему защиты, которая, на первый взгляд, и так блестящая, но, видимо, недостаточно блестящая. К счастью, Дейнерис сейчас сильно интересуют лишь новые сплавы, оптимизация изготовления серийной брони и оружия, а никак не станкостроение и другие интересные секреты, которыми богата промышленность Рона. Но это увлечение временное. Как ни старайся, спрятать все не получится. Рано или поздно до нее дойдет, что Британия сильна не крепкой броней, не бронированными кораблями, идущими против ветра, а самой возможность производить их в неограниченных количествах. И у Рона есть подозрение, что с дельной мыслью об этом к ней зайдет именно Варис, ну или тот неизвестный советник, которого никак не может засечь отдел разведки. Что говорить, за раскрытие личности этого неизвестного, Рон назначил внутреннюю премию в 10 тысяч платиновых монет. Ребята стараются, но все говорит о том, что этого советника не существует, а должен существовать. Дейнерис просто неоткуда было брать то, что она уже внедрила в своем обществе и легионах. Неоткуда. Невозможно. Но факт. Касательно же завоеваний Дейнерис, можно сказать следующее. Тотальный успех. Гискарцы не зря гремели на весь мир, их легионы, в сухопутном столкновении армия на армию, оставались несокрушимыми до самого заката империи. Не будь драконов, Валерийцам на мировой арене было бы нечего ловить, но история не знает сослагательного наклонения. А сейчас, когда монополия на драконов в руках у Дейнерис, легионы непобедимы и доказывают раз за разом, что совершенно не важно, лхозаряне ли это, или безупречные, технология создания и воспроизводства легионов работает, а тактика их близка к совершенству. Сам-то Рон прекрасно знал десяток способов эффективной борьбы против легионеров Дейнерис, но жертвы ее не знали, и теперь они уже история. За прошедшие 2 года Дейнерис покорила земли от Мерина до Браавоса, который подписал унизительный мирный договор и де-факто являлся теперь тем, что древние римляне называли провинцией. Браавосийцев, пойманных на землях Дейнерис, насильственным путем увозят в Лхазар, а земли, принадлежащие Браавосу, объявлены драконьей королевой потоковыми, то есть официально подлежащими разграблению ее легионами. Стоящие там легионы 8-й Лхазарский и 3-й Дотракийский вполне официально грабят и убивают, вывозя все ценное на юг. Служба там почетна и прибыльна, ее жаждут практически все легионеры Дейнерис. Рон не знал наверняка, но предполагал, что Дейнерис хочет уничтожить Браавос вообще и стереть его из истории. Зачем? А затем, что только она должна торговать свободой. Только она освободительница и защитница угнетенных. Это ее бренд, и она не потерпит конкуренции. Город, основанный бывшими рабами, посягательство на монополию Миссы, освободительницы рабов. Прямой штурм и разрушение она сочла накладными, поэтому пошла долгим, но верным путем. Браавосийцы с 2 миротворческими легионами на их землях поделать ничего не могут, им остается только терпеть. А терпение есть не у всех. Кто-то бежит под руку Дейнерис, их вывозит в Лхазар, а кто-то битком набившись в корабли бежит в Вестерос, где попадает в заботливые руки Рона, который с теплотой и любовью отправляет их заселять в север за стеной. Там сейчас тепло, стена растаяла, снег ушел. Людей не хватает, приходится заселять его беженцами, которые сейчас проходят болезненный процесс интеграции. Их диалект валерийского никуда не годится, поэтому они сейчас разучивают общий язык и обучаются британской культуре. Ассимиляция займет столетия, но Рон не сомневался, что все получится, ведь автономия и сохранение национальной идентичности браавосийцев, норвасцев и пинташийцев он допускать не собирался, особо отразив это на законодательном уровне. Это его империя и его законы. Дейнерис остановила экспансию, так как она потеряла практический смысл. Остался новый Гисс и земли на востоке, которые ее совсем не интересуют. Сейчас она переживает период стабилизации своей империи, которую многие уже называют Валерийской, поэтому будет вести себя очень спокойно. Восстания вспыхивают все реже, так как она кормит народ и громогласно заявляет о свободе, но в отличие от прошлого раза, она знает, что заставит делать свободных людей. Свободные люди сейчас вкалывают как никогда прежде, восстанавливая порушенное войной, которую принесла им Дейнерис. Этот момент как-то ловко обходится властями, да и страх перед Актией силен неимоверно. Если в Британии люди опасаются отдела разведки, то в империи Дейнерис с Актией откровенно боятся. Страх – плохой цемент для государственного фундамента, но как временное решение подходит. Дейнерис скрепляет свое государство другими способами, громогласно заявляя об освобождении, новом мире, свободе и равенстве, подспудно отнимая эту самую свободу. Рон уже видел очертания полицейского государства. «Хе-хе, да у меня у самого такое же», — мысленно усмехнулся он. «Учится у лучших». Правда, в отличие от Дейнерис, Рон работал тоньше. Но даже такая грубая работа Дейнерис будет иметь ошеломительный успех и упрочит власть монарха на столетия вперед, пока не вырастут свободные поколения, которые начнут задавать вопросы. И что-то из личного опыта Рона говорило ему, что такие появятся не скоро. Если Дейнерис и ее возможные потомки не начнут выжимать из населения все соки, создав приемлемые для существования условия, такой режим может существовать неопределенно долго. Да далеко ходить не надо. Дейнерис удерживала власть в Вестеросе до последнего, несмотря на продразверстки, массовые казни, убийства на улицах, людоедскую политику и прочие атрибуты обезумевшего африканского диктатора. Но выкурить ее из Вестероса смогли только бравые красные ходоки, вихты-освободители и мудрый их вождь, король Карл Начимаркс. «Ха-ха!» – подумал Рон. «А так, власть удерживать она умеет, и будет удерживать, и создаст механизм поддержания власти. Неизвестный советник ей поможет. Найти бы эту паскуду, да приколотить к брусчатке площади за яйца». Рон в сердцах швырнул ледяную сосульку в мишень номер 17. Нужно было возвращаться к тренировке сыновей. Хьюго, концентратор на изготовку. Будем отрабатывать модули. Привлек Рон внимание сына. Артур, тоже. Нельзя было упускать в образовании детей и руны, но тут дело шло ни шатко, ни валко. Общее образование и грамота явно не поспевали. Поэтому Рон давал определенную долю матчасти по рунам, но не усердствовал. Конечно, порой одна руна оказывается ценнее сотни заученных заклинаний, как было с самим Роном, но программа и без того нагружена, в связи с чем даются только азы. Занятия с холодным оружием, стрельба, все потом. Рону нужны дети-маги. Делай как я. Модуль 18. Рон молниеносно выхватил палочку и начал расстреливать мишени, ограниченно выглядывающие из различных искусственных укрытий. Заклинания били по стальным болванчикам, заставляя их загораться, отшатываться от кинетических ударов, трещать и замораживаться. Артур выполнил все в точном соответствии с заданными модулем требованиями, а вот Хьюго решил симпровизировать, что повлекло разрушение части укрытий, так как удары бомбардой Максима и стенами предусмотрены не были. «Неправильно!» — прикрикнул Рон. «Хватит портить реквизит!» «Хьюго, модули я разрабатывал не просто так. Если мишень можно достать экспульса, то нет необходимости бравировать и разрушать все бомбардой Максимой. Это нерационально. Артур, отойди, Хьюго, повтори модуль 18 три раза, по правилам. Начинай». Пока старший сын занимался выполнением задания, Рон задумался о Вестеросе, тем не менее внимательно следя за действиями сына. Вестерос вызывал некоторое беспокойство. Как выяснилось, в Эссосе возникло очень много законных наследников опустевших земель, даже целых три короля объявили сборы походов на Вестерос, чтобы освободить незаконно захваченные британцами земли и править там честно и справедливо. Короли, шуты из простолюдинов, даже не аристократы. Но народ, что удивительно, собирается. Ничему их история не учит. Жажда легкой наживы затмевает разумы, люди гибнут за металл. Личный состав флота стал огромной бюджетной ямой, которую невозможно заполнить. За каждый остановленный и конвоированный корабль беженцев экипаж получает премию, но народу ехать стало так много, что на флоте теперь служат одни из самых состоятельных людей Британии. И в отличие от истории его мира, финансово состоятельными становятся все, от капитанов до последних юнг. Что уж говорить, если даже ставший контр-адмиралом Эшер Форестер сейчас лично водит самый быстроходный флагман британского флота и лично отлавливает нелегалов, иногда силами абордажной команды устраивая даже прибрежные захваты беженцев. Деньги, вот что движет моряками. Не надо заниматься контрабандой, гораздо выгоднее и безопаснее этих самых контрабандистов отлавливать. Платит в срок, честно, Рон не потерпел бы обмана собственных солдат. Сам Форестер стал очень богатым, так как к неслабому заработку добавилось и прибыльное хобби в виде морской охоты на нелегальных мигрантов, поэтому у него уже была фабрика по производству такелажа, а также фарфоровая фабрика, приносящая стабильный доход. Но предприимчивая жилка наемника на этом не остановилась. Он был один из первых, кто верно понял концепцию акционерных обществ, создав закрытое акционерное общество, в которое вхожи только британские моряки. Это ЗАО «Морское братство» владеет каучуковой плантацией в Дорне, с чего каждый участник имеет неплохой доход. Бизнесом Эшера заведует его родная сестра, Мира Форестер, не спешащая сейчас замуж, так как времени на личную жизнь совсем нет. Эмансипация, сдуру начатая от кадровой бедности Рона, принимала пугающие обороты. Ладно бы они, как обычные суфражистки, добивались прав голосования, там главный вопрос был бы, куда они там собираются голосовать, но нет, ящик Пандоры был открыт, и никто теперь не знал, где еще всплывет эта эмансипация. Женщины-шахтеры, есть. Женщины-столивары, есть. Женщины-ассенизаторы, есть. Даже женщины-лесорубы, казалось бы, куда уж дальше. Но нет, перед глазами стоит пример Бриенны Тарт, которая без пяти минут Таргариен. Простая девчонка из благородного сословия всю жизнь упорно трудилась, убивала здоровых мужиков, управляла здоровыми мужиками, и теперь почти королева Вестероса. В связи с этим в администрацию поступали письма с требованием переименовать вспомогательные батальоны в регулярные, а также нарезание им функций, как у обычных солдат. На Рона оказывают давление, причем откуда не ждал даже он сам, от жены. Других людей он мог бы спокойно послать, он же тут король. Но Мира прекрасно освоила управление рычагами воздействия на Рона, поэтому в конце концов законодательно статус вспомогательных батальонов изменился. Туда, как и ожидалось, рванули не знающие, чем себя занять девицы из различных сословий. Будь война, Рон бы ни за что не согласился на подобное, но сейчас, пока мирное время, можно. Да кого я обманываю? Обратной силы, конкретно этот закон, уже не имеет. В сердцах сплюнул Рон. Кое-какие меры Рон все же предпринял. Броню женщины носят чуть более легкую, чем стандартная, а также вооружаются исключительно духовыми ружьями. В ближнем бою женщины себя, надо глядеть правде в глаза, не показывают, поэтому только дальний бой. Также, Рон обратил эмансипацию против нее же самой, введя равные нормативы независимо от пола. Всем известно, что женские нормативы ниже мужских не просто так, поэтому конкурс будет жесткий. Примерно за полгода Рон осознал весь масштаб катастрофы, которую лично запустил, введя эту уравниловку в нормативах. Стремительно начали открываться спортзалы, где отставники, за малую деньгу, начали тренировать соискательниц к прохождению армейских экзаменов. Запретить им Рон не мог, малый бизнес давить он запретил лично, но уже сейчас, проезжая по главной улице, он время от времени видел мускулистых девок, которые хищно поглядывали на трусливо семенящих тощих и очкастых клерков и низовых функционеров администрации. Упитанные состоятельные мужчины тоже невольно прибавляли шаг, но уже не из страха, а из стыда. В ответ на женские спортзалы начали открываться мужские, где тренировались уже не только ради армии, но и чтобы не ударить в грязь лицом. Мода на культуру тела настолько захлестнула британское общество, что Рон, во время одной из прогулок, с удивлением обнаружил целую спортивную галерею в правом крыле дворца, где Мира упорно тягала железки вместе со своими многочисленными фрейлинами. Кошмар. Рон ведь всего лишь хотел поставить взорвавшихся женщин на место и отпугнуть их от его личной армии. Часть вины лежит и на самом Роне, который не пренебрегает тренировками и продолжает заниматься как раньше. Если без накачанных девиц это было чем-то вроде личного дела для каждого, заниматься или не заниматься, то теперь он стал образцом для подражания большей части мужского населения своего королевства, поэтому при дворе стало модно, чтобы мундиры лопались от бугрящихся мышц. Бедняга Квайн, он ведь тоже человек, и тоже подвержен влиянию моды, сейчас выкраивает время в своем плотном расписании и ожесточенно тренируется, чтобы, опять же, не ударить в грязь лицом. Рон неоднократно замечал неубранный спортивный инвентарь в кабинете лорда-менеджера. Доходят слухи, что Тайвин Ланнистер заказал своим кузнецам набор спортивных снарядов. Закончил. Какой урок ты извлек, сынок? Рон проследил за выполнением упражнения и отметил, что сын выполнил все на твердую четверку. Делать, что говорят. Пожал плечами Хьюго. Не притворяйся тупее, чем ты есть, Хьюго. Пригрозил ему пальцем Рон. Попытка номер два. Экономия запаса магии, ограничение лишь необходимыми усилиями. С тяжелым вздохом ответил Хьюго. Видишь, Артур уловил это сразу, но тут скорее заслуга его характера. Наставительно произнес Рон. А тебе пришлось повторить модуль 4 раза, чтобы дошло. Оба. Модуль 19. Поехали. Конечно, эти тренировки не сравнить с отцовскими занятиями, но родители на то и существуют, чтобы делать своих детей лучше, чем они сами. Мир. Королевская резиденция, 311 год, 2 месяц, 23 день. Через световое окно на ложе Дейнерис падал слепящий свет. Левую руку охватила кратковременная судорога. Последствия поединка с Джарахом Мормонтом, предателем и ренегатом. Несмотря на кошмарные последствия, которые имеют отклик до сих пор, поединок был всецело правильным решением. Во-первых, уважение легионов. Легионеры однозначно восприняли победу королевы как достижение всей армии, что вознесло ее почитание на почти божественный уровень. Карлис посоветовал не расслабляться и не принимать на свой счет Джорах и в свои худшие дни порезал бы Дейнерис на лоскуты, не будь у нее тайного преимущества. Во-вторых, повреждение практически всего организма, что невольно допустил Карлис, дало толчок для исцеления давней проблемы, которую Дейнерис старалась замалчивать и никогда не упоминать. Бесплодие. Когда доверие между ней и Карлисом достигло нужного уровня, она спросила его, что с этим можно поделать, но тот лишь покачал головой. А теперь, когда она съела половину быка, в счет ускоренного исцеления, на которое Карлис направил все ресурсы ее организма, параллельно был исправлен и этот недуг. Она снова может иметь детей, из-за чего теперь ломала голову над потенциальным мужем. Кандидаты из покоренных народов, отброшены. Слишком слабы, даже по мнению весьма либерального Карлиса. Уизли рассматривался как серьезная кандидатура, но тоже был отброшен, так как, по слухам, очень любит свою жену и никогда не пойдет на развод. Джон Сноу, то есть, Таргариен, является наиболее актуальным кандидатом, тем более именно его ждет большая часть населения ее империи. В основном по причине соблюдения старых традиций, по которой Таргариены женятся на Таргариенах. Дейнерис эта идея не нравится, так как Карлис четко расписал причины таких браков в Древней Валерии и побочные эффекты, с которыми знатные дома типа Таргариенов были готовы мириться. Все заключалось, как все в те давние времена, в магии. Селекция, пестование магических черт, одним из далеко не последних приветов, от которых была широко известная огнеупорность Дейнерис. Как с удивлением узнала для себя Дейнерис, за 5000 лет существования Валерии, с проблемой близкородственных браков валерийцы сталкивались не один раз и поэтому старались как-то это компенсировать, но решения так и не нашли. Неизбежно возникали различные врожденные уродства, которые были не только физическими, но и моральными. Впрочем, игра стоила свеч. Неизвестная Дейнерис наука селекция помогала взращивать великих магов, способных двигать утесами. Затем, по мере деградации магического искусства, это уже начиналось при жизни Карлиса, практическая необходимость в закреплении магических черт отпала, но осталась традиция, которая переехала вместе с Таргариенами в Вестерос. То есть, нет практического смысла сохранять кровь, как сказал Карлис. Если хочешь сохранить характерный цвет волос и глаз, найди мужика из трущоб Валантиса, там много ходит таргариеноподобных. Тем более, тот же Джон Таргариен, отнюдь не беловолосый и фиолетовоглазый, но кровь в нем таргариенов, это определенно. Да и в лице, которое Дейнерис видела на одной из британских листовок лица столетия проглядывались черты Ригора. Матримониальные вопросы занимали лишь часть мыслей Дейнерис, которая уже давно ломала голову над вопросом, кому будет передавать власть. Самым соблазнительным вариантом мог бы быть Уизли, который в самом делешный маг, не фокусник, это она испытала на своей шкуре. Но он на это ни за что не пойдет, да и она не могла просто так простить использование Миссандеи как убийцы смертника. Глупая гибель Барриста Насилми, защитившего ее ценой своей жизни. Все это оставляло след на ней, хотела она того или нет. Дружбы у них с Уизли никогда не будет, отношений, тем более. Да и политически, как выразился Карлис, они обречены на бесконечную войну. Рано или поздно британцам станет мало Вестероса, а потом Киди и Нерис покорят все соседние страны. И тогда-то начнется война на истребление. Это было у Гиса с Валерией в прошлом, это будет и в настоящем. Верно говорят британские купцы, мир с каждым днем становится все меньше. Железные дороги британцев сокращают путешествия, а их винтопланы делают многомесячную сухопутную поездку многочасовой. Невообразимое преимущество, но и против них должны быть средства. И она позаботится о том, чтобы они были украдены, скопированы или разработаны. Не обязательно в таком порядке. Примечание. 1. Вдовья кровь, яд из лора Игры престолов, парализующий деятельность ЖКТ и мочевого пузыря, из-за чего человек умирает от собственного дерьма и мочи, которые не могут найти выхода. Суть. Самоотравление организма из-за закупоривания всех способов справления нужды. 2. Клеймо «фьюдж», с латыни слова «фьюдж» переводится как «беги», то есть, означало «беглого раба». Это клеймо закрывало для раба существовавшие тогда социальные лифты, поэтому считалось самым дном жизни. После такого клейма назад дороги уже не было, поэтому их отправляли на самые жесткие и смертельные работы. 3. ДСП. Для служебного пользования, а уж никак не древесно-стружечная плита. Хотя, отдел библиотеки, целиком изготовленный из ДСП. 4. Провинция, в понятии древних ромеев, значила то же, что для англичан назначала колония. То есть, регион, который населен бесправными существами, которых надо грабить и разорять. Сейчас то, чем римляне занимались в регионах со статусом провинции, называют геноцидом. Глава 20. Министерство правды. Квайн, мне нужны ответы. Мышонок подвинул стул и присел напротив Квайна, в настоящий момент делающего упражнение с гантелями. Сводный отчет по подразделениям на стадии подготовки. Отстраненно ответил тот. У меня ребята жалуются, не знают, что делать. Мышонок покрутил в руках новомодную медную непроливайку, которую используют культуристы при спортивных занятиях. Она оборудована специальным ремешком, чтобы было удобно носить на поясе. Скажи, чтобы терпели и ждали. Квайн отставил гантели и немного прошелся по кабинету. Мои, сам знаешь, работают на пределе сил, а массив информации освоен только на 40%. Слишком много материала нам выдал король. Ты хотя бы в общих чертах обрисуй. Попросил мышонок, протягивая бутылку непроливайку Квайну. Квайн с наслаждением сделал 3 сильных глотка и поставил бутылку на стол. Больше, чем ты знаешь, я сказать тебе не могу, так как сам знаю лишь то, что сказал король. Пожал плечами Квайн и уселся за свой рабочий стол. Кабинет его выглядел обманчиво просто. Простой деревянный стол, пусть и большого размера, но из дешевого и практичного бука, стандартное кожаное кресло-вертушка, портрет короля за спиной, на столе минимум декоративных деталей, но большое количество практичных канцелярских принадлежностей, и то, никаких золотых скрепок и прочих роскошных атрибутов успешного бюрократа, пол покрыт дешевым паркетом, который известен как автоматический, так как изготавливается массово и дешево на специальных станках. Стены покрыты качественными стандартными обоями без рисунка, на окне, находящемся справа от стола, стандартные занавески, зайди сюда кто не сведущий о положении дел в администрации, подумал бы, что тут сидит какой-то бюрократ среднего звена, а никак не второе по влиятельности лицо королевства Британии. Знаешь, из последнего могу рассказать про концепцию пропаганды, вдруг предложил Квайн. Увидев кивок от мышонка, он продолжил. Первым делом, мы вводим расширенную версию Конституции, которая будет, не побоюсь этого слова, правовой. В Конституции, которая понравится практически всем нашим гражданам, кроме благородного сословия, будет указана цель существования нашего государства, вечное экономическое и военное превосходство над остальным миром. Цель предварительная, более точная формулировка обсуждается. Будет еще целая куча деклараций и указов, тонко регулирующих наше государство, чтобы добиться поставленной цели. Но главное, на что на самом деле нацелена наша пропаганда – единство. Цель короля – создать единый народ, такого еще не было, мышонок, это я тебе говорю как разбирающийся. Язык, земля, флаг, гимн – все будет создано для того, чтобы пробудить в людях патриотизм. Раньше, как было, есть король, есть лорды, вассалы верны только сюзеренам, народ вообще в этом процессе не участвует, сказали идти, они идут. У нас же будет истинный патриотизм, люди будут осознавать себя частью чего-то большего, больше деревни, больше города, больше лордства и королевства. Флаг перестанет быть личной собственностью лорда или короля. Каждый гражданин нашей державы будет иметь право вывесить государственный флаг на своем доме, ведь он часть этого государства. Мы преодолеем разрыв между государством и человеком. Мы вобьем в даже самую тупую голову, ты часть государства и ты можешь принести ему пользу. Ну как? Знаешь, даже в душе слегка всколыхнуло что-то. Признался мышонок. Это потому, что глубоко в душе ты знаешь, что это правда. Улыбнулся Квайн. А теперь представь, что эта мысль будет доноситься с каждой площади, кричать с каждого агитационного плаката, внушаться каждым учителем и командиром. Изначально, я сомневался, но теперь и сам верю и знаю, что это очень могущественное оружие. И опасное. Именно поэтому мои ребята должны получить полный перечень наработок и материалов, чтобы эффективно взаимодействовать с твоей администрацией в этом вопросе. Хмыкнул мышонок. К тому же, можно использовать пропаганду и против других стран, настраивая их население против правительства и за британское королевство. Потенциал огромный. Рискованно, конечно, использовать агентов для распространения листовок, ведь на них могут рано или поздно выйти вражеские спецслужбы. Квайн ненадолго задумался. «Авиация», — произнес он. Мышонок посмотрел на него ничего не выражающим взглядом, затем, на долю секунды, на его лице проступило удивление. «Дельно», — сказал он, — «как бомбы, только ущерб выше. Сам придумал». «Нет, король планировал время от времени засыпать город листовками, но потом решил, что незачем засорять улицы и усугублять пожароопасность». Покачал головой Квайн. «Всегда хотел спросить». Мышонок криво улыбнулся. «Зачем ты так рьяно поддерживаешь свою физическую форму? Неужели нашлась женщина, которую ты решил убить своим ритмом жизни?» Квайн ничего не ответил, невидящим взглядом уставившись в окно. «Север за стеной. Колония Грим. Прохладно тут», — пробормотал Ригга, подняв ворот выданного интендантом полушубка. «Это еще хномерня. В прошлом тут вечный снег лежал. Широл, безумный старикан, увязавшийся с ним аж с самого порта Брааваса. Да ты-то откуда знаешь, старикан?» — презрительно процедил Ригга. Старик выглядел как типичный лиссиниец, черный, почти как колесо самоходной телеги, лысый, тощий, на лице отрешенная полуулыбка, которая превращается в азартную, когда он хочет смачно ругнуться. Когда Ригга пришел в пункт для приема беженцев, старикан уже был там и что-то в нем увидел, раз привязался и не отлипает даже на самом севере за стеной. Ригга вырос в трущобах Брааваса, его отцом был настоящий Браво, но он рано погиб в одной из уличных стычек. Говорят, его убил сам Сириа Форель. Сейчас это было бы честью, но тогда Форель ничего из себя не представлял, будучи одним из тысяч молодых брави, которые приходят и уходят. Мараблянис, отец Ригга, был вдовцом, поэтому Ригга был обречен на голодную смерть, ведь ему было всего 5 лет, но двоюродный брат Мара взял его к себе и постарался воспитать как истинного брава, гонористого и отважного, видимо, чтобы и он нашел свою бесславную смерть от какого-нибудь будущего первого меча морского владыки. Не вышел из Ригга Браво. Выпущенные кишки, лужи крови, скорчившиеся тела в ночных переулках, посиневшие лица, вывалившиеся черные языки, все это его откровенно пугало. Он не хотел быть браво. На этой почве у него случился конфликт с родным дядей, и тот выгнал его из дома, как предавшего память отца. Произошло изгнание ровно в его 12-летие, в тот год, когда Дейнерис освободила Остапар и перебила большую часть тамошних рабовладельцев. Браавос тогда ликовал, наконец-то будет положен конец работорговле. Сейчас же, легионы Дейнерис фактически осадили Браавос, но никто почему-то не ликует и не славит великую освободительницу рабов. В 12 лет, по хронологии Вестероса, в 300 году от завоевания Эйгона, Ридга был выброшен на улицу, чтобы умереть где-нибудь в канаве или от голода в трущобах. Выживать было трудно, однажды его чуть не похитили искатели свежего мяса для борделей, десятки раз он дрался за собственную жизнь с другими беспризорниками, воровать было зазорно для сына Браво, поэтому он работал где только мог. А примерно в 302 году, почти 9 лет назад, он снова взял в руки меч Браво, только уже не деревянный, а стальной. В те годы сильно славилось оружие Рвакейлин, который выполнял заказы и для Браавоса, поэтому изделия браавосийского производства упали в цене, причем существенно. 9 лет жизни, до самой осады Браавоса, Ридга бился в ночных переулках с другими брави, убивал и тем зарабатывал на жизнь, стал достоин своего отца, стал таким же убийцей. Дядя к этому времени стал близок к морскому владыке, даже пытался наладить с Ридга отношения, но он лишился главного – уважения. Ридга его не уважал, так как из-за него он стал таким, какой он есть сейчас – убийца. Бессмысленный, бесполезный. Осада Браавоса была странной. Никаких осадных лагерей, никаких обстрелов города, перекрытий поступления провианта, морской блокады и прочего. Дейнерис смогла это сделать, у нее есть все, чтобы перекрыть Браавосу кислород, но она этого не делает. Она поступила намного более жестоко. Она запретила своим подданным торговлю с Браавосом и отдала все земли вокруг города на разграбление своим легионерам. Из города теперь нельзя выйти без риска попасть в лапы озверевшим тварям, которые увезут тебя в неизвестном направлении или убьют. Неизвестно, что хуже. Морской владыка стремительно терял позиции, в городе наступил голод, так как землю никто не пахал, ведь все, что взрастит крестьянин, будет отобрано легионерами Дейнерис. Все, что ты попытаешься завести в город, еще по дороге будет отобрано легионерами, и тебе очень повезет, если тебя не убьют. Происходило неслыханное. Если легионеры узнавали, что ты браавосиец, тебя только за это скрутят и увезут в неизвестном направлении. Был один паренек, который рискнул выйти из города и добыть немного пищи у селян, но встреченные деревни оказались пусты, а его попытались поймать трое легионеров, гнавшихся за ним до самого города. На своей земле браавосийцы отныне не могли чувствовать себя в безопасности. Еды было мало, ее с трудом хватало на самых богатых, а тут как нельзя кстати, появились британские пассажирские корабли. Глашатай выдавали листовки, на которых предлагалось рискнуть отправиться в Вестерос, где испытателю судьбы выдавалось жилье и некоторое количество денег на подъем. Правда, никто почему-то не уточнил, что заселять придется земли за стеной. Нет, жаловаться Ридга ни на что, все как обещали. Две комнаты в пятиэтажном доме, три платиновых монеты, даже инструмент подарили в качестве широкого жеста от самого короля. Ридга теперь лесоруб, который, правда, еще не срубил ни одного дерева, но все впереди.